«Да, верно. Что ж, хорошо, ты молодец. Отлично поработал. Я это кому угодно в глаза скажу. Наступает время «но». Пожалуйста, пойми меня правильно, Саймон. За всю историю человечества никто еще, пожалуй, не ошибся в интерпретации того, что обычно следует за этой фразой. Даже не знаю, колеблется Комсток. В общем, так. Ты наверняка слышал, что Рейд Саутерн тоже подал на эту должность. Ну, еще бы. А еще я слышал, что за последние 10 лет его папаша подарил школе не менее 5 миллионов долларов, и, как ни странно, началась эта невиданная щедрость как раз, когда его сынок пришел сюда на работу. «Ага», — говорю я. «И Рейд, как ты, несомненно, тоже знаешь, пробыл здесь на год дольше тебя. Как и то, что профессорская должность всего одна». «Именно, именно», — говорит Комсток так добродушно и снисходительно, как будто вот-вот бросит мне в рот собачье лакомство. «Это весьма деликатное дело, Саймон, при том, что Рейд, как ты понимаешь, располагает высоким уровнем поддержки. Одним словом, ты понял, сейчас его очередь». Во всей стране профессора-адъюнкты то и дело подают на профессорские должности, но так их и не получают. И такое понятие, как очередность, здесь совершенно ни при чем. Кроме, конечно, тех случаев, когда отец будущего профессора – ходячий банкомат. «Мне очень не хочется...» Комсток начинает махать руками так, словно не может подобрать слова, как будто эта маленькая речь не была заготовлена заранее. «Но было бы гораздо лучше, если бы ты подождал следующей вакансии. Тогда мы проведем тебя на должность без отметки о том, что ты уже подавал заявление раньше, но твою кандидатуру отклонили». «Ты думаешь, что мою кандидатуру отклонят?» Я произношу это без вопросительной интонации, но все-таки скорее спрашиваю, чем нет. «Конечно, у нас в школе есть и старорежимные типы, для которых главное — принадлежность к клубу, и они, конечно, будут против меня. Но есть и другие, хорошие и честные люди вроде Аншу. Для них качество преподавания и выдающееся знание предмета важнее, чем то, как преподаватель одет и с кем общается». «Что ж, видимо, это не столь очевидно. Но, как я уже сказал, Рейд пользуется значительной поддержкой». «Нет, никто не оспаривает твоих научных достижений, Саймон. Ты проделал замечательную работу». «Ну да, и ты это кому угодно в глаза скажешь». «Что ж, вот я и получил новую тему для размышлений, декан». Я выхожу из кабинета, чтобы не мешать ему снять телефонную трубку, набрать номер отца Рейда, отчитаться о только что проведенной беседе со мной на ту самую тему и заверить его, что все прошло как нельзя лучше. Я уже опаздываю на стрижку. Обычно я хожу в парикмахерскую пешком, благо до нее всего пара кварталов. Но сегодня иду в то крыло школы, которое тянется вдоль Супериор-стрит, и спускаюсь на уличную университетскую парковку. Поскольку на работу я всегда приезжаю одним из первых, то моя машина припаркована в первом ряду. Подходя к серебристому Мерседесу-купе, достаю из кармана связку ключей и, воровато оглянувшись, с нажимом провожу бородкой ключа по боковой панели машины у дверцы водителя. На серебристой поверхности остается уродливая царапина. Я очень сожалею, декан. Ну а теперь стричься. И вот я, вполне прилично одетый профессор-адъюнкт, отправляюсь в парикмахерскую, где старик русский по имени Игорь, его правда так зовут, укоротит мою шевелюру. А то вдруг еще факультетское начальство решит, что слишком длинные волосы помешают мне выполнять профессорские обязанности. Хотя какая теперь разница? Все равно свою кандидатуру мне, похоже, придется отозвать. Полдень жаркий. Парит, когда я иду по Мичиган-авеню, пробираясь сквозь толпу туристов и богатеев, уличных артистов и бездомных. Вот она, наша великолепная миля. Честное слово, ее давно уже пора назвать как-нибудь иначе. Но мне не до нее. Я обдумываю вещи поважнее. Например, почему пожилые белые мужчины в черных судейских мантиях, никогда не знавшие нужды и обладающие массой привилегий, должны решать, что чувствует или должен чувствовать афроамериканский подросток, когда его останавливает на улице полицейский? Почему Верховный суд нашего штата не признает, что его решениями по делам о диффамации всегда руководит представление о невинном выражении? Диффамация – недостоверная и порочащая информация. И зачем, в конце концов, в слове «российский» пишут «т», если между двумя «с» ее все равно не слышно? В надежде, что она пересилит союз шипящих? В глубокой задумчивости я выхожу на Северную улицу, где расположена моя парикмахерская. И тут мои ноги буквально врастают в тротуар, и я встаю как вкопанный, правда, ненадолго, до тех пор, пока в меня не врезается кто-то сзади, так что толчок буквально бросает меня вперед. А все из-за того, что я почувствовал тебя. Клянусь, я почуял тебя раньше, чем увидел, как ты выходишь из Bloomingdale Building. Не знаю, почему я сразу тебя узнал. Может быть, из-за формы твоей головы, которая ничуть не изменилась, или из-за линии подбородка, или потому, как ты поджимаешь губы, сосредоточиваясь. Короче, что-то в тебе оставалось прежним даже спустя 19 лет, и это что-то буквально крикнуло мне: «Лорен! Лорен! Лорен!» «Привет, Саймон, как жизнь?» «Отлично, Лорен. А ты как?» Прежде чем ты повернула ко мне лицо в огромных солнечных очках, как у Одри Хепберн. Это ты. Отпустила волосы, покрасилась на тон светлее, чем раньше, но это все равно ты. Ты ступаешь на тротуар. В каждом твоем шаге упругая гибкость, уверенность женщины, привыкшей лавировать в толпе, не обращая внимания на устремленные на нее взгляды. Ты шевелишь губами. Сначала я не вижу телефона, но вот порыв ветра приподнимает твои волосы, и я замечаю беспроводной наушник. Обычно, когда я хочу избежать нежеланной встречи или скучного разговора, то хватаю за телефон, прижимаю его к уху, наклоняю голову, как будто связь плохая, и прислушиваюсь. По крайней мере, в коридорах родной юридической школы я делаю именно так. Но теперь мне не до телефона. Нечего тут стоять, как коралловый риф, омываемый течением со всех сторон. Люди вокруг меня движутся, и я тоже должен двигаться навстречу тебе с такой же незамутненной уверенностью, как и ты. Но я не могу. Я близок к коллапсу. Ноги отказываются служить мне. Сердце колотится так, что я слышу свой пульс. Внутренности сводит. Ты проходишь мимо, и я ощущаю аромат твоих духов. Они не те, что раньше. Меня ты не замечаешь. Наверное, вокруг слишком много людей, или ты слишком занята разговором. А может быть, ты не заметила бы меня, даже если б уперлась в меня взглядом. Ведь я для тебя всего лишь далекое воспоминание, не правда ли? Да и помнишь ли ты меня вообще? Я поворачиваюсь и иду за тобой следом. Нет, спасибо. По-твоему, это называется вести себя достойно? Задаешь ты вопрос своему телефонному собеседнику, хотя по твоей интонации ясно, что для тебя это вовсе не вопрос. Ты смеешься. Твой смех совсем не изменился. Значит, это точно ты. На тебе розовое платье, подчеркивающее достоинство фигуры. В руке у тебя два пакета с покупками. Значит, деньги у тебя есть. Неудивительно. На пальце кольцо с крупным камнем. Тоже ничего странного. Ты всегда с легкостью притягивала внимание богатых мужчин. Вот подойти бы к тебе сейчас сзади, хлопнуть по плечу. «Эй, незнакомка, помнишь меня?» А потом схватить тебя за руку. «Эй, помнишь меня? Лорен!» Соблазн так велик, что я приказываю себе остановиться и пропустить тебя вперед. Я замечаю, что на тебя оборачиваются все, и мужчины, и женщины. Ну еще бы, ты ведь настоящее произведение искусства. Но ты наверняка это знаешь, а потому не сбавляешь шаг. Ноги у меня по-прежнему ватные, рот полон желчи. Ты переходишь через Чикаго-авеню и входишь в какое-то здание. Если я войду туда за тобой и окажусь в фойе дома для богатых, то тут же перестану быть анонимным. Люди не входят в фойе таких домов просто так, без дела. Ну и пусть. Я даю тебе 5 секунд форы и вхожу во вращающуюся дверь. За ней открывается просторная, прохладная, со вкусом украшенная, до блеска отполированная фойе богатого жилого дома в самом центре города. «Миссис Бетанкур», — окликает тебя мужчина за стойкой портье. «Вы приехали на выходные?» «Нет, зашла оставить кое-какие вещи, Чарли», — отзываешься ты. «Как дети?»